Глава 17. Пауло что-то почувствовал на левом бедре, как будто по нему ползла какая-то живность. Он открыл глаза в полутьме. Илия лежал рядом с ним. Он спал на спине, раскрасневшись, раскинув руки. От его пижамы приятно пахло кондиционером для белья. Он уснул, уронив головку на столешницу своего стульчика. Пауло отнес его в спальню и, судя по всему, задремал рядом с сыном. Во рту было горько, сухо, как будто он проспал очень долго. Который теперь час? Он обнаружил, что у него на ноге лежит рука Виолы. Осторожно приподнялся, напрягая брюшной пресс. Рассмотрел только ее очертания. Лицо было обращено против света, и он услышал, что она плачет в темноте. «Эй!» — подал он голос. «Прости, я задремал». Виола пошевелилась и оказалась за пределами темной зоны. У нее было расстроенное, измученное лицо. Она поднесла руки к глазам и склонила голову к коленям. Она сидела в изножье супружеской постели и казалась совсем маленькой. Она сгорбилась, как старуха. Он положил ей руку на плечо. Услышал, что она по-прежнему плачет, непрерывно, монотонно, как будто тоненько стонет от боли. Почему она плачет? Он невольно повернулся к Илье и уловил знакомый звук. Малыш дышал ровно. Его маленькая грудная клетка поднималась и опускалась. Он разбросал ножки на бежевом одеяле. Электронный будильник показывал 10:20 вечера. «Виола, ты как?» — прошептал Пауло как можно тише, чтобы не разбудить сына. И просто потому, что ему было страшно. Как будто от его неслышного шепота могло утихнуть отчаяние, которым от нее веяло. И он это чувствовал. «Виола!» Ее трясло. Всю, целиком, с головы до ног. И не потому, что она плакала. Она испытала физический удар, как будто по ней прошла волна землетрясения с неустановленным эпицентром. Он прижался лицом к ее голове и прошептал на ухо. «Я здесь. Что случилось?» Она так и сидела, согнувшись в три погибели, закрыв лицо ладонями и содрогаясь всем телом. Пауло потянулся за подушками, взял плед, накинул его на плечи Виолы и очень медленно обхватил пальцами ее руки. Она не сопротивлялась, не попыталась высвободиться. Он увидел ее заплаканные глаза, нос, из которого капало, мягко притянул ее к себе и повалил на бок. Они лежали рядом, лицом к лицу. Пауло всматривался в нее, пытаясь распознать признаки каких-то отклонений. Над ними постоянно нависала угроза приступа, эпилептического, нервного, панического. Но зрачки фокусировались, рот был закрыт, губы расслаблены. Он просунул руку ей под голову. Эта ласка должна была ее успокоить, внушить ей чувство защищенности. Они смотрели друг другу в глаза. «Я вспомнила», — прошептала она, моргнув 8, 9, 10 раз. «Правда?» — отозвался он и сразу же пожалел об этом. Она посмотрела на него с изумлением. Лучше бы он немного повременил. «Почему ты так говоришь?» «Не знаю». Пауло прижался щекой к ее щеке, мокрой от слез. Он замер, стал ждать, ощущая кожей биение пульса на виске Виолы. Это случилось только раз. Всего один раз за 1.5 года. Однажды она произнесла эти слова. В небольшом торговом центре на Виа Фламиния. В магазине всевозможных детских товаров. От подгузников до детских колясок, от фруктового пюре в баночках до стерилизаторов для сосок. Раньше Виолу было не оторвать от коляски для двойняшек. Они не взяли ее тогда только потому, что сочли эту покупку преждевременной. Тогда они подолгу спорили о том, как лучше рожать — лежа или стоя. В тот день в магазине, нося Элия на груди в слинг-рюкзаке, Пауло наблюдал, как Виола, остановившись у этой двухместной кареты, сделалась странной. Руки повисли вдоль тела. Она зашаталась. На секунду у нее от лица отхлынула кровь, как будто кто-то ее высосал. Когда Пауло окликнул ее, она двинулась с места, но не пошла к нему, а обогнула коляску и взялась за ручки. Не разжимая пальцев, она пристально всматривалась в эту вещь, как будто мучительно что-то искала. У Паула разрывалось сердце. Он взял ее под руку и сказал: «Пора домой, пойдем». Она механически последовала за ним. Пока они стояли в очереди в кассу, Виола отвлеклась на леденец на палочке, схватила его и развернула. Кассирша крикнула ей, что нужно сначала отсканировать штрих-код, а она, словно не слыша ее, сунула в рот чупа-чупс, уронила бумажку на пол и ушла из очереди. В машине она пристегнула ремень безопасности и сидела, словно деревянная, уставившись в окно. В памяти Паулу остался ее неподвижный профиль на фоне окна, палочка леденца, торчащая изо рта, как пика, остановившийся взгляд. «Все хорошо?» — спросил Паула. Виола не ответила. «Эй, все в порядке?» — сделал он еще одну попытку, намеренно толкнув ее локтем. «Да, хорошо, да, извини, я отвлеклась». Повисло звенящее молчание. Потом Виола плавно повернулась и еле слышно проговорила. «Я вспомнила». «Что?» — спросил Паула, прикрыв ладонью ее руку и положив пальцы между ее выпирающими костяшками. «О детях», — прошептала она, закрыв глаза. Паула обернулся и посмотрел на Илея, который смирно сидел в детском кресле с соской во рту и невозмутимо поглядывал на них. Паула решил съехать на обочину. Он боялся этого момента. Обсуждал его с Амати. Тот успокаивал его, объяснял, что память может периодически возвращаться, хоть и ненадолго. Ее может пробудить какая-нибудь деталь, или ассоциация, или сон. Этого не надо бояться. Эта реакция всегда будет спонтанной, а значит, своевременной. Важнее всего, считал психотерапевт, чтобы Виола сама пришла к восстановлению памяти. Тут он был категоричен. Сделайте так, чтобы говорила она, сами ничего не подсказывайте. Если какая-то информация всплывет на поверхность, это будет означать, что Виола готова ее обработать. В противном случае она будет погребена в идеальной области, именуемой бессознательным. В тот день Паоло осторожно вел машину, стараясь успокоиться, и ждал, что Виола еще что-нибудь скажет. Однако прошло несколько минут, но она по-прежнему молчала, и он обнаружил, что она спит. Или потеряла сознание. Рот у нее открыт, леденец вывалился и прилип к груди, руки ровно лежат на коленях. Когда они подъехали к дому, и она пришла в себя, она была другой. Отдохнувшей, мягкой, спокойной. Вечером Паула позвонил Амати, и тот объяснил. «Вы видите, ей потребовалось срочно вытеснить это из памяти. Не будем торопиться, мы проделали отличную работу». Какую работу, Паула понятия не имел. Виола никогда не рассказывала о своих сеансах. Она могла выйти из кабинета жизнерадостной или, наоборот, печальной. Она ложилась на диван, посадив Элия рядом с собой на полу. У нее на лбу залегала глубокая морщина — и она погружалась в молчание до самого ужина и ела, сосредоточенно уставившись в тарелку. Воспоминания больше не возвращались, хотя Паула с трепетом их ожидал. Он был убежден, что без осознания произошедшего она так и останется в западне, в нереальном мире, в который ему никогда не будет доступа. И ему придется по-прежнему лгать, недоговаривать, искажать факты. Если память не вернется, ему придется расстаться с надеждой начать все сначала. «Что ты вспомнила?» — спросил он, утирая ей слезы тыльной стороной ладони. «Несчастный случай», — ответила она. Паула секунду смотрел на нее. Их колени соприкасались. Оба дышали часто, испуганно. «Я была с Дорой на базаре. Мы возвращались домой. Она нашла собаку, дворняжку, Токио. Мы подошли к светофору на перекрестке. Собака выбежала на середину улицы, и ее, кажется, сбил мопед. А она... Мы держались за руки. Дора выскочила на пешеходный переход, хотела спасти Токио, а потом...» Виола подняла глаза и заговорила громче. «Паула, потом появилась машина». Его поразила точность, с которой она воспроизвела события. Было два свидетеля происшествия. Они рассказали то же самое. Его поразило и то, как она произнесла его имя и как посмотрела на него. «Все так и было? Или я опять отвлеклась?» «Нет». «Собака умерла?» — спросила Виола. Паула кивнул и медленно погладил ее по спине. Он чувствовал под рукой изгибы ее тела. Внутри она вся дрожала, как будто пронизанная холодом. Это все, что она осознала? Что собака умерла? Амати предсказывал, что память может восстановиться не полностью. Тогда ей потребуется создать покрывающие воспоминания, значит, откопать одни и похоронить другие. По сути, память отдельного человека — это путешествие данного субъекта в пережитое. «Сегодня я ее видела», — пробормотала Виола. «Весь день». «Кого?» «Собаку. Все время, пока мы искали Эллия, потому-то я и решила, что его нашла Дора». Он снова кивнул. Слюна во рту загустела. У него возникло ощущение, что он наелся песка. Он вспомнил слова о мати. Также у нее появятся смутные, нечеткие воспоминания, возможно, из детства. Конечно, многие воспоминания бывают путанными, неточными, бессвязными. Как о том дне, когда он заблудился недалеко от озера. Эта история как неразгаданный ребус. От нее не осталось ни единого четкого фрагмента. Только телесные ощущения, связанные с чередой образов, перемежающиеся бездонными провалами. Расщелинами. Ни одну невозможно заполнить. У него закралось подозрение, что память Виолы восстановилась лишь частично, и он пришел в ужас. «Я... Пауло, я уже много месяцев регулярно вижусь с Дорой. Мы гуляем, ходим в парк, в музей, на йогу. И говорим часами, понимаешь?» «Да», — вкрадчиво произнес он, чтобы ее успокоить, а сам тем временем терзался сомнениями. «Она такая же, как всегда, ничуть не изменилась, ни на йоту!» Он затаил дыхание и стал слушать дальше. «Я думала, что она реальна». «Вот оно», — подумал он. Для Паула ее слова стали освобождением. Значит, она поняла, что Доры больше нет. У него появилось такое же ощущение, как в ту ночь, когда нейрохирург делал Виоле операцию на мозге. Ощущение ясности и твердости. Осознанное понимание взяло верх над ощущениями. Он чувствовал, что они не властны над ним, зато был готов оказать эмоциональную поддержку Виоле. Как надежное плечо, как скала, как тихая пристань. «И София тоже», — сказала она, прижавшись головой к его груди. «Она тоже умерла». Паулу боялся, что не сможет контролировать свои движения. А ведь он обещал себе не делать резких жестов, ласкать, но не сжимать в объятиях, притрагиваться, но не давить. Виола была как хрупкое стекло, как листок папиросной бумаги, как частичка пепла. Но сейчас он крепко обнял ее и сдался. Услышав имя дочери, Паула заплакал. Он этого не хотел, совсем наоборот. Когда он мысленно проживал этот момент, когда проигрывал в голове эту сцену, он видел себя твердым, спокойным, излучающим уверенность, контролирующим ситуацию. Тем не менее, когда Виола произнесла имя дочери, его боль сорвалась с цепи. Спящая боль пробудилась и оглушительно завыла, как в первый день. Ему хотелось выплеснуть наружу все, что случилось, рассказать о каждой минуте, когда он вынужден был молчать, чтобы она поняла, как трудно ему было одному справляться с потерей Софии. Еще он хотел поговорить с ней о Доре. Как же он жалел о той глупой утренней ссоре, как проклинал себя за ревность, за ненависть к ее подруге. Но больше всего он хотел признаться, как скучал по Виоле, и как это тяжело — не иметь возможности разделить с ней жизнь, которую они разменяли на обиды. Уткнувшись в его плечо, Виола прошептала. «Как это могло случиться? Это невозможно, несправедливо». «Да». Он обнял ее еще крепче и стал невольно баюкать, как баюкал сына. Как будто пел колыбельную, только беззвучно. Покачивался вперед-назад, не выпуская ее из объятий. Они успокаивали друг друга и вместе плакали. Эти минуты принесли ему утешение, облегчение. Ему казалось чудом, что он может разделить с Виолой воспоминания. Ее осознанность могла стать точкой отсчета их новой жизни. Я их видела. Дору, собаку, понимаешь? Я проводила с ней долгие часы. С кем я была? С кем говорила? Она приходила сюда, учила меня, как обращаться с Илье. Она всему меня учила. Виола попыталась заглянуть ему в глаза. Ей пришлось отстраниться, чтобы поймать его взгляд. Я знаю, знаю. «Почему ты мне ничего не сказал? Мне никто ничего не сказал. Вы обращались со мной как с ребенком, как с больной, сумасшедшей». Виола высвободилась из его объятий, встряхнулась. Она села на кровати и схватилась за голову. «А мать так велел. А мать настаивал, чтобы...» Пауло запнулся, не сумев подобрать слова. «Чтобы что?» — спросила Виола. Он отполз назад, прислонился к изголовью кровати. Скрестил ноги, стал разглядывать ее позвоночник. Мысленно вернулся в их первый вечер, когда она шла перед ним, направляясь к машине. Уверенный шаг, гибкая спина. Она была на том же расстоянии от него, что и сейчас. «Подумай о сегодняшнем дне, Виола. Постарайся. Подумай, как ты была уверена в том, что Эллия у Доры. Ты не сомневалась, что видела ее, что говорила с ней». Виола кивнула. На сей счет о мате высказался вполне определенно. Ты должна сама найти ответы. Она согнулась, сложилась пополам и сквозь слезы громко проговорила, уже не контролируя свой голос. «Я устала». Илья открыл глаза. Увидел отца, тот схватил соску и сунул ему в рот. Щечки заработали, виски и нижняя челюсть задвигались, и малыш закрыл глаза. Сосание мигом его усыпило. Паулу подполз к Виоле, обнял ее сзади, обхватил ладонями ее голову. «Только не спи, прошу тебя, Виола. Почему я все забыла? Почему решила, что Дора жива?» Шепотом прокричала она, рывком повернувшись к нему. «Чтобы защититься». «От чего?» «От боли. Тебе было необходимо, чтобы она была живой. Ты придумала для нее роль, ту самую, которую она играла сначала». «Как это?» «Ну, Дора придавала тебе чувство уверенности в себе. Она была твоей путеводной звездой во всем, что касалось материнства. Значит, я была одна, когда купала Элия, когда раздевала и одевала его, когда его мучили колики, и я носила его на руках по коридору. Я была одна, и все-таки она была рядом. Говорила мне, что делать, помогала мне, учила меня быть матерью». Он приблизился к ней и погладил по плечу. Его ладонь скользнула вниз, и он сжал ее руку. Крепко сжал. Если бы он мог, он вернул бы всю их близость, которой за эти месяцы, по указанию психотерапевта, был лишен из-за вынужденного молчания. «А София? Я все вспомнила. Я четко помню всю беременность, все УЗИ, обследования, все вещи, которые купила в детском магазине, готовясь к родам, ползунки, бутылочки с сосками, кроватки. Но во всех воспоминаниях я думала только об одном ребенке, об Илье». Она повернулась и подползла к сыну, положила руку ему на ножку. Она перестала дрожать. Некоторое время смотрела на него, провела пальцем по бровям, понаблюдала, как под легкими веками двигаются глазные яблоки. Он иногда улыбался во сне, а порой хмурился. «Что произошло с Софией?» — спросила она, не отрывая взгляда от сына. «Плацента отслоилась. У тебя открылось кровотечение, и...» «Я поняла, поняла». Перебила она его, инстинктивно прижав ладони к животу. Она прищурилась, и левый глаз перестал фокусироваться. На секунду лицо потеряло осмысленность. Потом Виола посмотрела вверх, косоглазие исчезло, но теперь она выглядела отстраненной. Она была где-то далеко. Пауло оставил ее в покое и больше ничего не сказал. Он наблюдал за ней и думал, что о мате был прав. Ему показалось, что он стал свидетелем неожиданно начавшегося сражения. Полем сражения была память Виолы. Он видел, как она уронила голову на руку, все так же держась за ножку Эллия. Она подтянула колени к животу, как обычно. Приняла позу эмбриона. Свернулась калачиком. Спящая красавица. Пауло почувствовал, что она ускользает от него. Испугался, что, проснувшись, она перестанет осознавать то, что к ней вернулось, что она отторгнет все воспоминания, выбросит из головы последние часы. «Виола!» — позвал он, положил ей руку на плечо и слегка встряхнул. «Виола, ты меня слышишь?» «М-м-м». Пауло поднялся с кровати, обошел ее и обхватил руками голову Виолы. «Виола!» — она смущенно смотрела на него. «Не спи», — потребовал он. «Почему?» «Останься со мной, пожалуйста». Они впервые были вместе именно здесь, в этой комнате. Занимались любовью на этой стороне матраса, и лампа на тумбочке отбрасывала свет на их обнаженные тела. О чем они разговаривали? Они смеялись, это точно. Виола не знала, что ей делать, остаться или уехать. Ужин давно закончился, опьянение улетучилось. Вечеринку она завершила в постели темноволосого парня с тонкой верхней губой и крепкими дельтовидными мышцами. Пока он спал, зарывшись головой в подушку, она оглядела комнату и обнаружила небольшой бамбуковый книжный шкаф, набитый книгами с нечитаемыми названиями, спортивный ролик с двумя ручками серо-черного цвета, кроссовки, засунутые в корзину для бумаг, весло для каноэ, стоящее в углу. Все это не имело к ней никакого отношения. Однако, когда она попыталась встать, он обхватил ее одной рукой и, не поворачиваясь, попросил: «Останься со мной, пожалуйста». Она накрыла их обоих одеялом и попыталась заснуть рядом с ним. Ей хотелось в туалет, возбуждение еще не улеглось, а ночь за окном уступала место рассвету. Виола открыла глаза и увидела Паулу, склонившегося над ней. У него было усталое, измученное лицо, но абсолютно ясный взгляд. Она гадала, как он сумел все эти месяцы оставаться рядом. Словно бессонный часовой, он оберегал их песочный замок, отражал нападения и хранил молчание. Он оставался рядом и никогда ей не перечил. Как верный пес, преданный, терпеливый, понимающий. «Идем?» — сказал он. «Куда?» «На кухню, ты ничего не ела». Она не хотела есть, но чувствовала, что у нее подкашивались ноги, и в животе было пусто. «Я слишком устала», — прошептала она. «Ну, пожалуйста», — не унимался он. Она позволила Паулу поднять ее и поставить босыми ногами на паркет. Они вместе пошли по коридору, и он взял ее за руку. Виоле вдруг почудилось, что у нее под ногами скрипит гравий. Перед ней возник образ Доры. Он появился как ощущение и сразу же растаял. Пол приобрел обычный вид. И она увидела, как они с Паулу ровным шагом подходят к кабинету врача. Помещение УЗИ матово-белое. Гинеколог вводит пальцем по монитору, близняшки висят вниз головой. «Это девочка», — объясняет женщина, ткнув пальцем в изображение на экране. «Я хочу девочку, а Виола — мальчика», — с улыбкой говорит Паула. «Ну, значит, оба останетесь довольны». Виоле хотелось кричать, но она чувствовала, что ее придавила усталость. Новые воспоминания были яркими и мучительными. Когда они добрались до кухни, Виола села на стул и стала смотреть, как Паула снимает пленку с упаковки минеральной воды. Он вытащил бутылку, налил воду в стакан и подал ей. Виола пила маленькими глотками, а он тем временем отрезал ножницами кусок пиццы, отправил его в микроволновку и подождал, пока она разогреется. Он повернулся и посмотрел на нее. Она сидела, опустив голову и положив ноги на соседний стул. Волосы у нее растрепались. Она пыталась найти детали, напоминающие о беременности. Ей хотелось отправиться туда, где она еще не бывала, но вместе с тем остаться там, где она находилась сейчас. На кухне. «Завтра, если будет хорошая погода, можно предложить моим погулять на вилле Боргезе», сказал Паула, выключая печку. Он поставил перед Виолой тарелку с пиццей. Кухня наполнилась ароматом хлеба. Он проник в легкие и подействовал как успокоительное. Впрочем, она этот запах не почувствовала. «Да, можно покататься на лодке по пруду. Там, в Оленьем парке, кажется, есть пони», — откликнулась Виола. Она положила в рот кусочек пиццы. Вкус показался ей странным. Соль она воспринимала хорошо, но дрожжи отрицательно действовали на ее обоняние. Она почувствовала запах помидора. Его консистенция вызвала воспоминания о его аромате. Это был промежуточный запах. Потом небо наполнилось ароматом базилика, хватило маленького листика, чтобы разбудить вкусовые сосочки и вызвать щекотку в носу. Сколько времени она не чувствовала этого запаха? Она откусила еще кусок, потом еще. Положила ноги на колени Паулу, который сидел рядом с ней. Он сжал ее ступни. Стал растирать ледяные пальцы. Он смотрел, как она ест, и улыбался. «Вот видишь, ты все-таки хотела есть». «Да, ты боялся, что я усну, да?» «Я тоже». Он стал отогревать ее ноги, спрятав их между своими бедрами. «Они совсем окоченели», — проговорил он. Вновь обретенный, хоть и слабый, вкус вызвал у Виолы аппетит, и она быстро расправилась с оставшимся куском. Заметила, что Паоло покачнулся. Он хотел бы оставаться бодрым до бесконечности, но усталость сразила его, словно сабля. Волнение дня его подкосили. Взгляд Паоло, его руки и ноги сделались вялыми. Он оперся ладонями о стол и выпил стакан воды, пытаясь сохранить бодрость и внимание. Виола поднялась, поставила тарелку в мойку, закрыла бутылку с водой, провела ладонью по столу, собирая крошки. Она сновала по кухне и вдруг почувствовала, что голова ее сделалась легкой, а движения непринужденными. Она потянула шею, разминая ее, обняла Паоло за плечи и притянула его к себе. Они закрыли глаза и прижались друг к другу крепко, изо всех сил. Она поцеловала его в затылок, потом велела: «Пойдем». Он протянул ей руку и пошел за ней. В гостиной Виола заметила, что у светильника съехал на бок абажур. Она быстро поправила его. А Паоло, зевая и пошатываясь, поплелся в спальню и, обнаружив, что Элия спит поверх одеяла, поднял его, снова уложил и укрыл. Снял брюки. Ему показалось, что, расстегнув ремень, он расплылся, как облако. Паоло нырнул под одеяло к сыну. Он смотрел на Виолу. Она раздевалась медленно, размеренно. Он успел заметить, что она надевает хлопковую голубую пижаму, и глаза его закрылись. Когда он их снова открыл, ему почудилось, будто он передвинулся на другое место. Он увидел, как она наклонилась над сыном. Он не сумел побороть усталость, как будто все прошедшие годы разом навалились на него. Она была здесь. Она вернулась. Проваливаясь в сон, он услышал ее голос. «Любовь моя». Виола поцеловала Элия в лоб. «Ты здесь», — прошептала она, ощущая губами его нежную кожу, вдыхая молочный запах его дыхания. Она повернула его на бок, положила ручки на одеяло. Снова его поцеловала. В лоб, в нос, в губы. Полюбовалась его ноготками. Она весь день их вспоминала. Они были мягкими и короткими. Они были очень красивыми. Виола медленно поднялась, обошла кровать и устроилась рядом с Паоло. Села и прислонилась к спинке кровати, раскинув колени и положив одну ступню на другую. Взяла мобильник, чтобы переключить его на беззвучный режим, увидела сообщение с незнакомого номера. Открыла WhatsApp. Это было фото мальчика лет 4, сидевшего по-турецки у моря, на самой кромке воды, вместе со светловолосой девушкой в белом бикини и пожилой женщиной в бейсболке и закрытом цветастом купальнике. Песок был блеклым, море и небо сливались на горизонте. Женщины прижимались к мальчику и улыбались во весь рот. Ребенок с золотистыми волосами смотрел из-под кепки сияющим взглядом и тоже улыбался в объектив. Это был Иван. Сходство между мальчиком на фото и Элия было невероятным. Одинаковое телосложение, те же светлые волосы. Ей показалось, что она видит своего сына спустя много лет. При виде этого мальчика возникало стойкое ощущение их родственной близости. Она бросалась в глаза. Это сходство, должно быть, всегда таилось во всех Манчини, а теперь и в Иване. На этом он и делал упор, когда отправлял ей это фото, мерцавшее теперь на экране ее телефона. Она долго рассматривала его, а потом, отвечая, инстинктивно переслала ему этот снимок обратно. Его собственное отражение. Она положила телефон на тумбочку и посмотрела в окно. Следовало бы опустить жалюзи, но она не хотела, чтобы тьма унесла ее прочь. Ей нельзя отвлекаться. Она смотрела на кирпичное здание песочного цвета с ровными рядами окон, освещенное круглым уличным фонарем. На окно с поднятыми жалюзи, откуда лился свет, смешиваясь с ночным сумраком. Проблеск. Как София. Ее дочь. Смутное воспоминание, к которому ей предстоит вернуться. Она положила одну руку себе на живот, другую — на грудь Паула, и стала слушать его дыхание ладонью. Этому научила ее Дора — слушать дыхание телом. Она старалась дышать с ним в такт. Элия безмятежно спал под боком у отца. Текст читала Марина Гладкая. Над аудиокнигой работали руководитель проекта Зарина Садыкова, звукорежиссеры Иван Попов и Мария Попова, продюсер Екатерина Шуликовская.